Тут прекращающее нарушение нравственности сказано. Если бхикшу, нарушающий нравственность и носящий монашескую одежду, победный стяг праведников, воспользуется одни сутки подаянием верующих, он нагрешит намного больше человека, погрязшего непрерывно в 10 неблагих деяниях на протяжении 100 лет. Здесь же положение монаха указано в качестве источника большой силы – грехов. И в подразделениях вина и провозглашается. Лучше раскаленного железа есть куски, чем нравственность нарушив, будучи разболтанным, питаться подаянием жителей окрестных. Здесь говорится как о нарушении нравственности, так и об ослаблении практики. По словам драгоценного Тонгпы, по сравнению с проступками относительно дхармы, грехи 10 неблагих деяний – пустяки. Сказано правдиво. В. Дары как источник большой силы деяний. Из даров существам, дар дхарме, а из подношений Будде, подношений практики, весьма превосходят дары по отношению вещественных благ. Исходя из этого примера, судите и о других дарах. Помысел как источник силы деяний. В груди драгоценности сказано, что заслуга бросания в знак почтения единственного цветка бодхисаттвы, не утратившим устремленности ко всеведению, превосходит заслуги всех существ Вселенной, построивших каждое поступки Будды, величиной с гору Меру, и почитавших их всячески столько кальп, сколько песчинок. По сказанному судите о силе деяния, в зависимости от того, устремлен ли человек к высокой или невысокой цели, заботится о собственном благе или о благе других, и по подобным развлечениям в помысле, а также в зависимости от того, сильно ли выражен тот помысел или слабо, долго ли длится или кратко и тому подобное. Поступки же сильны при сильно выраженных и сильно длящихся клешах. Из всех клеш наибольшей мощью обладает гнев, как сказано во введении в практику. Вот обретенные в течение тысячи кальп заслуги от даров и подношений Буддам уничтожаются одной вспышкой гнева. Гнев же на праведника, особенно на сына победителя, самый тяжкий. Как сказано в царе Самадхи, если проявлять злонамеренность друг к другу, то не сможет спасти слушание о нравственности, не спасет медитация, не сможет спасти затворничество, не спасет даяние и подношение Буддам. И во введении в практику, кто плохо подумает о щедром сыне победителей, тот в ад пойдет на столько кальп, сколько мгновений длилась та худая мысль. Так сказал Муни. Плоды тех путей, путей кармы, они трояки. Первое. Созревшие плоды. Их по три на каждый из путей кармы, в зависимости от малой, средней и большой силы трех ядов. То есть, как сказано в конкретных основах уровней, каждый из 10 больших проступков, убиений и так далее, приносит рождение в аду. Каждый из 10 средних – рождение преты, и каждый из 10 малых – животным. В сутре 10 уровней плоды малых и средних проступков определяются наоборот. Плоды, отражающие причины. Хотя из дурной участи, созревшей из-за тех проступков, перерождаемся человеком, они влекут соответственно. Первое. Короткую жизнь. Второе. Бедность. Неверность жены. Много клеветы. Ссоры. Разлучение с друзьями. Неприятные звуки. Другие не слышат наших слов. обладаем большими привязанностью, ненавистью и невежеством. В главе о говорящем истину и в сутре 10 уровней говорится о двух плодах каждого из тех проступков, то есть, хотя и рождаешься человеком, первое, жизнь коротка и много болезней, второе, бедность и общая с другими имущество, третье, непослушание слуг и невозможность на них положиться, измена жены. Четвертое. Много клеветы и обмана от других. Пятое. Настроенность против тебя и вредный нрав окружающих. Шестое. Слышание неприятного и подверженность перебранкам. Седьмое. Твои слова не уважаются, пропускаются мимо ушей и не убеждают. Восьмое. Жадность и ненасытность. Девятое. Другие избегают помогать или нет охоты помогать другим. Вредишь им, или они вредят тебе. Десятое. Приверженность к дурному мировоззрению и лицемерный характер. Учителя-предшественники считали, что если человеческое рождение обретено, то остается пристрастие к убиению и прочим грехам. Но это плоды, отражающие причины.